Добрый день, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», и здесь мы, ведущие программы «48 минут», удаленно. Меня зовут Алексей Соломин, и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Я бы сказал так, Михаил Соломович, целый первый заместитель вступил, как и я, в диванные войска. И теперь ведет свою борьбу с непросвещенностью и безграмотностью населения вот таким вот странным диковинным способом. Здравствуйте. Можешь начать с того, что, дорогой Леша, добрый вечер. Поскольку ты все время сидишь в закрытом помещении, у тебя день сместился с вечером. Все-таки добрый вечер, уважаемые наши радиослушатели. Мы вот в таком формате сегодня вас приветствуем. И у нас сегодня, мне кажется, важный повод поговорить о нашем герое, потому что целый год такая возможность не предоставлялась, поскольку ситуация там менялась драматически. Но сегодня, наконец, можно сказать, что в стране, которая называется Государство Израиль, две ведущие политические силы, два ведущих политических на сегодняшний день лидера этой страны, Бенямин Нетаньяху, которого зовут Биби, и Бензон Ганс, договорились о создании, наконец, коалиционного правительства. И это первые две разные партии, просто не все на наши слушатели. Ну, мы сейчас об этом потом расскажем, но поскольку они договорились таким образом, что первые из трехлетней каденции, первые чуть больше полтора года премьером будет Нетаньяху, по-прежнему, уже в пятый раз, между прочим, за всю политическую карьеру, то, наверное, рекордсмен. Да, он рекордсмен, он во многих вещах рекордсмен в своей стране, но в данном случае в том, что он пятый раз возглавит правительство Израиля. Мы несколько раз уже даже, по-моему, делали в программе «48 минут» героем Бенямина Нетаньяху, собственно. Бесчетное количество раз. Поскольку рекорды он, на каждый когда он был премьером, когда он был министром, когда он был кандидатом в премьеры. Только я с ним делал для своей программы «Форма власти», по-моему, аж 4 интервью. Это тоже рекорд, наверное, да, для мировых лидеров? Для него точно. Если серьезно, то, конечно, дело не только в том, что сложился такой политический консенсус вроде, хотя он сложился только на высшем уровне, поскольку сейчас в Израиле проходят достаточно массовые демонстрации против этого союза, потому что оба лидера заявляли, что они ни при каких условиях не войдут в коалицию друг с другом, мы об этом тоже еще поговорим. Но вот с соблюдением социальной дистанции, которую требует пандемия COVID-19, вообще это тоже новая реальность. Массовые митинги на расстоянии друг от друга стоят люди. То есть людей достаточно много, еще они стоят на расстоянии 1,5-2 метра. Получается, очень большое пространство они занимают. Так вот, не все аплодисментами в Израиле, далеко не все встретили это соглашение, но оно состоялось. Я думаю, что и Кнессет, и президент Израиля Ривлин, в общем-то, это поддержит. Сам второй герой, который я сказал, можно сказать, он недавно занял пост спикера Кнессета, он, я так понимаю, в этой миссии останется. А дальше поменяются, не потом не поменяются, это покажет будущее. Хотя так договорились. Да, это все, естественно, затравочка, потому что мы к этому разговору придем подробнее. Нужно будет подробнее рассказать, и какие неудобства это создает Бенямину Нетаньяху, и какие преимущества ему это дает. Ведь СМИ, израильские СМИ в том числе, были в последние дни сконцентрированы именно на том, что это определенного рода спасение для премьер-министра страны. Но прежде всего, позвольте несколько фактов об Израиле. Я думаю, что людям не лишним будет это напомнить. Прости, Леша, можно буквально минуту? Давай все-таки скажем, очень важная вещь, вот в нынешней ситуации всегда, мне кажется, это надо начинать. Еще до того, как мы скажем, и совершенно верно, и про Израиль, и про все, что связано с Нетаньяху, дело в том, что это соглашение, конечно же, стало возможным, и, конечно же, сложилось на фоне той пандемии, которая проходит в Израиле тоже. Израиль тяжело переживает эпидемию, там есть умершие, достаточно их немало, хотя, может быть, сравнительно меньше, чем в других странах. Там, Израиль страна небольшая, и для них вот это количество зараженных, количество ушедших из жизни, конечно, очень и очень показывает сильное психологическое влияние на население. И просто надо начать с коронавируса. Там есть, например, ситуации просто драматические. Например, кто интересуется государством Израиль, знает, что там есть такие ультраортодоксальные группы, религиозные, которые вообще живут совершенно обособленной жизнью, такие сверх, ну, такие религиозные радикалы, и они вообще не считаются ни с чем, и не верят ни в какие эпидемии, какие пандемии, но поскольку они живут такими поселениями, то, насколько мне известно, даже армию пришлось привлечь, армию государства Израиль, чтобы окружить поселки, чтобы они не передвигались, чтобы тот карантин, который тоже в Израиле введен, и, кстати, решением премьер-министра Нетаньяху, чтобы они его соблюдали, иначе это, конечно, могло привести еще более, если не драматическим, то уже даже к трагическим последствиям для населения Израиля. Поэтому вот в каждой стране, вот мы с тобой уже несколько программ делаем о разных лидерах в разных странах, и везде, как бы мы с тобой наблюдаем, Леша, специфику в связи с коронавирусом. Там в Нью-Йорке своя, в Лондоне своя, в Мадриде, в Испании своя. Вот сейчас в Израиле вот этот фактор ультраортодоксальных, таких радикальных религиозных людей, не признающих вообще, так сказать, гражданские власти, не признающих, по сути, ну так, прям скажем, медицинские требования, конечно, могли сыграть в целом для населения Израиля очень с ними такую злую шутку. Но вот все-таки справились. И, конечно, на фоне того, как борется Израиль с коронавирусом, мы решили вот рассказать, состоялось их соглашение Ганца и Нетаньяху. И вот о Нетаньяху мы сегодня поговорим. Государство Израиль – это парадоксальное государство. Оно в каком-то смысле одно из самых молодых, а в другом смысле оно одно из самых древних. В 1948 году оно было оформлено, в 1948 году предыдущего века уже. Я человек 20 века, поэтому я, видимо, в каком-то смысле застрял еще там. Но духом ты уже в 21-м. Духом ты в 21-м. Совершенно верно. 9 миллионов человек по оценке на 2019 год, чуть больше 9 миллионов человек. Достаточно высокая плотность в Израиле. Израиль небольшой по территории государства, но для этих 9 миллионов, в общем-то, это достаточно серьезная цифра для этого размера. При этом экономически достаточно сильная страна. Я не знаю, скажут ли вам о чем-нибудь цифры ВВП, потому что в отрыве от... Когда эти цифры неотносительные, непонятно, как сравнивать и с чем. Сложно их себе просто представить. Но если вы вдруг можете это сделать, то более 360, почти 370 миллиардов долларов ВВП страны, 41 тысяча долларов на душу населения. Это короткая, нудная справка для того, чтобы люди, которые привыкли к тому, что мы начинаем обстоятельно подходить к вопросу, получили эту информацию. Нетаньяху, слово сказать, на один год всего младше оформленного государства Израиля. Он родился в 49 году. Что в мае государство Израиль исполнится 72 года. Нетаньяху в октябре, 21 октября 2019 года, исполнил 70 лет, он, так сказать, уже перешагнул порог своего 70-летия. Я бы не стал сильно подробно останавливаться на детстве Нетаньяху, потому что неоднократно наверняка вы это обсуждали весьма подробно. Скажу только, что он сын, что отец его... Я тебе скажу, Леш, как раз тут дело не в детстве его, а в той среде, в которой он воспитывался, которая предопределила и его жизненный путь, и его взгляды. У него отец, вот надо сказать два слова про его отца, потому что его отец очень известный человек в Израиле, он буквально недавно ушел из жизни, а все время, когда брал у него интервью, он еще даже был жив, он один из, ну, скажем, основателей современного сионистского движения, один из его философов, один из его, скажем так, автором основных книг, на базе которых создавалось государство, современное государство Израиль, Бенсон Нетаньяху. И он воспитывал трех сыновей, у Нетаньяху средний сын, Вениамин Нетаньяху, и мы сейчас скажем про трагическую судьбу его старшего брата, трагическую, в то же время героическую для Израиля, в чем-то даже легендарную. Так вот, Бенсон Нетаньяху, человек в Израиле по сей день очень почитаемый, потому что, ну, я уже сказал, он был профессором истории, он, так сказать, вокруг него, потому что он жил, так сказать, в Америке долгое время, так сказать, в интеллектуальной среде воспитывался Биви Нетаньяху, в среде такой будущем израильской элиты. Тогда это они жили в эмиграции в разных странах, но это, еще раз говорю, это очень сильно повлияло на жизненные устремления и философские воззрения нашего нынешнего героя, премьера Биньямина Нетаньяху. Еще бы один факт из детства, который я бы упомянул, это его период обучения, прошу прощения, в школе, потому что именно там он получил свое прозвище Биби. Да. Теперь его так называют очень многие его близкие знакомые или политики, которые являются его друзьями. Или, кстати, в прессе тоже иногда, не знаю уж, фамильярно, с негативным окрасом или нет, тоже прозывают его Биби Нетаньяху. Ты знаешь, вот несколько месяцев назад, уже почти год назад, наверное, время быстро бежит, в Москве был фестиваль израильских фильмов, и один из фильмов был документальный, который назывался «Король Биби». И я на него пошел, не зная, так сказать, про этот фильм, просто слышал про него. Он, кстати, посвящен Нетаньяху. Он достаточно... Вот если бы наши радиослушатели все его посмотрели бы этот фильм, то делали бы израильские, конечно, режиссеры и сценаристы. Так вот, если бы посмотрели этот фильм, то, наверное, в нашей программе не было бы никакой необходимости. Потому что... Но она, понимаешь, с одной стороны, фильм биографический. Вот кто... Я вот рекомендую, кому интересен этот герой, и, кстати сказать, страна Израиль. Я рекомендую этот фильм, может, он есть в интернете, я, честно говоря, не проверял. Называется «Король Биби». Он показывает Нетаньяху, и мы сейчас тоже об этом должны будем сказать, очень такой, знаешь, голографический. Он делает его, наверное, рассказ про то, за что он предъявляет уже многие годы разного рода серьезные, в том числе и юридические претензии. Он что-то не впрямую его обвинять в том, что его радикальные выступления, его полемический задор что-то не привел к тому, что радикальные израильские элементы убили премьер-министра Рабина, что-то не впрямую обвиняет в этом фильме. А с другой стороны, он возносится как бы в герой. На меня фильм, я не скрою, привел очень сильное впечатление, именно как вот умение сделать портретный документальный фильм, показав столь сложную, столь насыщенную биографию личности, как Биби Нетаньяху, вот со всех сторон. Но вот я бы что-то вспомнил, потому что, ты знаешь, про него говорить можно так долго, потому что вот я просто даже готовясь к нашей с тобой сегодняшней встрече и встрече с нашими радиослушателями, я стал смотреть материалы. Вот моя помощница, которая много лет работаю, Лена, она мне все слала и слала. Вот я уже прямо зарылся. Так хватит, потому... говорили. А? Уже говорили, хватит, перестань. Да. А более того, после этого моя другая коллега, мой многолетний редактор нашей программы «Форум власти», Катя Лихницкая, она мне прислала сценарий наших интервью с ним и распечатки. И тоже я в них зарылся. Поэтому, если начну говорить, ты лучше меня останавливай. Также по верхам пройдемся по следующему этапу, потому что он тоже очень важный в его жизни. Он получал серьезное образование американское, но периодически прерывал свой путь к взрослой жизни для того, чтобы поучаствовать в защите Израиля. Он вернулся в 1967 году. Прости, ради бога. Я все-таки буду уточнять, потому что есть какие-то вещи, ну, кто интересуется, это важно. Он не просто получил высшее образование в Соединенных Штатах. Он, во-первых, закончил один из самых престижных в мире вузов. Это Массачусетский технологический институт. Да, MIT. А потом он уже практически написал докторскую диссертацию по политологии в Гарварде. Это тоже, скажу тебе по секрету, не хухры-мухры. Здесь важно будет об этом подробнее сказать. Я просто хотел еще до этого периода вернуться к его срочной службе в армии Израиля. Все, ну, вы знаете, что граждане Израиля проходят обязательная для них процедура, как в России, в общем, призывная система. Они проходят срочную службу, но дело в том, что его период службы в армии Израиля пришелся на очень тяжелое время. Прошла 6-дневная война, и, в общем-то, до войны судного дня там периодически возникали либо очень серьезные инциденты, либо армия Израиля отвечала на эти инциденты. Так вот, Биньямин Нетаньяху принимал участие в нескольких таких эпизодах, которые запомнились. Не просто эпизод. Мы об этом надо тоже сказать. Ну, во-первых, очень важно, это непростая тоже история, где он служил. А служил он в одном из самых элитных и самых сложных для службы армейской в Израиле подразделениях, он служил в диверсионно-разведывательном подразделении Сайрет Маткаль. Это там, знаешь, учеба в этом подразделении круглосуточная, и там, как говорится, просто так, потому что у тебя известные родители там, или ты сам крепкий телом и духом, недостаточно. Там проходит такую тренировку, такую подготовку, что, как говорится, мама не горюй. Ну вот, например, рейд на аэропорт Бейрут, известная операция, в результате которой после на террористический акт... Да, 68-й год. Это когда был захвачен самолет бельгийской авиакомпании Сабена. После этого. После этого. Да. Не израильтяне захватывали. Но командир... Нет, вот этот аэропорт Бейрут, командиром, кстати, в этой операции был его, никто иной, как Эхуд Барак, его непосредственно командиром, будущий, кстати, тоже премьер-министр Израиля. В чем заключалась эта операция? Она, в общем-то, была в каком-то смысле местью, что ли, ну и, естественно, нанесением экономического ущерба для в данном в, по, для Бейрута, для официального Бейрута. Дело в том, что задачей вот этой диверсионной группы входило нанесение ударов по самолетам. А, сейчас, чтобы не соврать. Нет, я тебе скажу. Если не соврешь, я тебе скажу. Они на земле уничтожили там, прямо в аэропорту Бейруте, 13 гражданских самолетов. Без пассажиров, сейчас, без людей. Они просто там подрывали самолеты. Вот. А потом он участвовал еще в операции по освобождению захваченных террористами самолета Совета уже 72-й год. Да, совершенно верно. Я хотел уточнить просто по компаниям. Дело в том, что в задачу входило уничтожение самолетов, пассажирских самолетов, которые принадлежали ливанской авиакомпании, но в этом одновременно нельзя было трогать. Надо уточнять, что они были без людей, не дай бог, что подумали. Да, они находились на стоянке. Они находились на стоянке, и по итогам этого рейда, насколько, во всяком случае, пишет пресса, жертв действительно не было, но ущерб ливанским авиакомпаниям был нанесен в десятки миллионов долларов. Далее, вот как раз в период его повторного, период его возвращения к учебе, он понимал, что ему нужно в этом смысле двигаться дальше. Он получает, с одной стороны, учится на степень бакалавра по архитектуре, с другой стороны, он получает навыки и образование в области менеджмента. Для него, для последующей его работы это важно. И вот, как вы верно заметили, в Гарварде он уже изучает политологию. Дело в том, что наш слушатель, может быть, не совсем понимает, какой возможность зачем это нужно. Мы привыкли учиться несколько по иной системе, когда мы получаем одно образование на жизнь, оно предопределяет, в общем, нашу дальнейшую деятельность, и очень сложно потом переучиваться. В западном мире образование устроено немного по-другому. Вы получаете некое базовое образование, и потом дополнительные навыки, дополнительный комплекс изучение, обучение для того, чтобы уже более конкретно заниматься тем, чем вы планируете заниматься. Вот как раз менеджерское образование помогло ему не только в деле управления государством, но и периодически, когда он с государственных постов уходил, он уходил в бизнес, он уходил в менеджмент, он либо работал консультантом, либо работал непосредственно в управлении. Это ему тоже, для него это тоже было очень важной историей. Ну, политолог зачем нужно, я думаю, не нужно объяснять. Ну, тут надо еще упомянуть, конечно же, его историю драматическую, я бы сказал, даже трагическую, с его старшим братом Йонатаном, который был для него всегда примером в жизни, и которому, так сказать, ну, как всякий старший брат, вот, а тот действительно погиб трагически во время, когда террористом был захвачен пассажирский самолет, они его угнали, так сказать, в Энтебе, в столице Уганды, и угрожали, так сказать, буквально каждый час убивать по одному заложнику. Там знаменитая история. И тогда правительство государства Израиль отправило на их освобождение диверсионную группу спецназа. Они буквально за несколько минут смогли провести операцию, полностью освободили заложников. и уже собирались улетать, но в последнюю минуту снайпер убил Йонатана Нетаньяху, старшего брата Биби. Он, собственно, был единственной, по сути, жертвой. Там еще была одна жертва, женщина-пассажир, но она погибла, умерла, вернее, в больнице после, так сказать, тогда, когда был убит самолет. А фактически был единственной такой жертвой этой операции, потому что всех остальных удалось спасти. Вот. И это потеря старшего брата очень сильно повлияла на психологию, на внутренний мир Биби Нетаньяху. Он даже основал институт в Израиле имени Йонатана Нетаньяху, который как раз занимается изучением проблем терроризма. А еще одна война вмешалась в его жизнь. Он вынужден был прервать свою учебу. Учеба у него занимала продолжительное время, как вы понимаете. Это война судного дня. Особенность ее заключается в том, что он, наверное, впервые тогда ощутил не только, ну, помимо того, что он воевал, он, наверное, впервые тогда столкнулся с тем, что называется общественной реакцией. Дело в том, что формально Израиль вышел из этой войны победителем и даже занял территории, как вы знаете, которые потом впоследствии в результате мирных переговоров частично уступил, но до сих пор занимает и часть Голанских высот, и, в общем, территорию, которая отчасти, как территорию, которая когда-то принадлежала Египту тоже, в общем, находится под контролем Израиля. Дело в том, что... Да, прости, знаешь, вот мы говорим про его военное, тут упомянуло военное... Сейчас, подождите, две секунды, говори, я просто чтобы закончить эту мысль. Говори. Несмотря на то, что формально Израиль был в этой войне победителем, ряд поражений, ошибок, точнее, военного руководства в начальный период этой войны, когда Израиль в некотором смысле уступал какое-то время, они стали поводом для очень серьезного разбирательства и общественного недовольства. После того, как война была закончена, были акции протеста, и люди из числа военного руководства понесли даже ответственность за вот эти самые просчеты. Повторюсь, несмотря на то, что формально Израиль отбил атаки, это же было нападение на государство Израиль, отбил атаки и даже занял дополнительные территории, которые, кстати, по большому счету будут еще долго представлять проблему для Израиля. Естественно, да. Ты знаешь, я тебе хочу вот тебе совершишь, я хочу привести небольшой мини-рассказ самого Нетаньяху. Просто он очень характерный. Из интервью, которое он мне дал несколько лет назад, и он говорит о том, что когда он вступил только в эту диверсионную группу, во время самой первой операции выброшен с вертолета был десант. Ну, он сказал в одну из стран, он не назвал страну, но предположительно это был Ливан. Короче говоря, он говорит, и только мы, говорит, приземлились, вертолет улетел, и вдруг мы увидели буквально в двух шагах некий забор, и там треугольник. А треугольник обычно обозначают мины, что это минное поле. То есть их практически определились на минное поле. И он позвонил своему командиру, тогда это был такой Давид Эдельазар, и говорит, что делать, вот мы видим. Он говорит, да, мы попали, скорее всего, на минное поле. А вдалеке... Да, это, Михаил Александрович. Мы должны прерваться, и ровно после этого начнем... Давай, я тебе расскажу, как они вышли из этого минного поля. Хорошо, это программа «48 минут». Алексей Соломин, Михаил Гусман. 48 минут. Мы продолжаем эфир. Меня зовут Алексей Соломин. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, с нами на связи. Я с вами на связи, мы работаем удаленно. Программа 48 минут, еще программа о мировых лидерах. Здрасте. А вы обещали продолжить. Я просто быстро завершу. Так вот, короче, он рассказал о том, как он вынул нож, и буквально по сантиметрам, они вот эти 300 метров, он шел, полз первым, его солдаты за ним, он каждый свои там 20, 30, 40 метров движения, вот 300 метров волна, проверял ножом, чтобы не напороться на мин. И он сказал, что из этой первой своей операции в качестве диверсанта, он сделал главный вывод. Самое страшное, это, говорит, мины. Надо всегда бояться мин и смотреть вокруг тебя, нет незаложенной мины. Это, как он сказал, явилось для меня, так сказать, звездой путеводной его политической жизни, чтобы не было заложенных вокруг него мин. А когда Бенямин Нетаньяху работал или учился в Соединенных Штатах, насколько я помню, он именно в тот период знакомится с Моше Аренсом, послом Израиля в Соединенных Штатах, который в каком-то смысле откроет для него дверь в дипломатическую карьеру. Но прежде всего его пригласил на работу в посольство в Вашингтоне. Я об этом и говорил, да. В 1982 году Нетаньяху становится заместителем посла Израиля в Соединенных Штатах, а потом выше... Но он до 1984 года поработал в посольстве, оттуда был назначен на очень престижную должность, он был достаточно еще молодой человек, на очень престижную должность посла Израиля в ООН. Да, и вершиной этой дипломатической карьеры, здесь я должен подчеркнуть слово «дипломатической», был, конечно, портфель министра иностранных дел, который, дайте я не совру, подсмотрю, Нетаньяху занимал в период с 2002 по 2003 год. Да, он ведь не начался, по-моему. Ты знаешь, я вот хотел бы два слова сказать для понимания Нетаньяху и как он воспринимается как опытный дипломат. Потому вот эти 4 года, что он проработал представителем Израиля в ООН, у него, ну, потому что он родился, так сказать, много, то есть родился он-то в Израиле, но он много лет жил в Америке, у него английский как родной, и он очень хороший оратор. А надо сказать, что Израилю, мягко говоря, так сказать, не очень везет в политических дебатах в ООН, потому что, ну, во-первых, так сказать, там всегда есть большинство против Израиля по многим вопросам. И роль посла Израиля при ООН всегда была, ну, как бы не столь привлекательна, потому что, ну, как бы там нельзя было снискать большого количества дипломатических побед. А вот Нетаньяху, не скажу, что он там уж был большим победителем, но как проводник израильской политики, как человек с блестящим полемическим талантом и прекрасными ораторскими способностями, плюс еще высококлассный английский, снискал ему там большую популярность, в том числе и в Израиле. Потому что израильтяне видели вот эти 4 года, как молодой дипломат, молодой посол при ООН, так прекрасно представляет свою страну в крупнейшей международной организации. Думаю, что это в определенной мере, конечно же, сработало в будущем на признание избирателями его в качестве уже политического лидера. Это произошло в 1992 году. Ицхак Шамир подал отставку с поста лидера Ликуда. Партия тогда потерпела поражение на выборах. И Нетаньяху стал лидером партии на праймерис, на внутренних выборах. И в этом смысле даже в какой-то момент был популярнее, чем Ариэль Шарон, известный израильский политик. Это природные весы. Шарон тоже был бешено популярен. Да. По кличке Бульдозер. Вы знаете, я вот тут, вы сказали по поводу его поведения на должности постоянного представителя Израиля в ООН и на посту министра иностранных дел. И я вспомнил ту реакцию, которая была в прессе, когда уже я зайду немного вперед, шли разговоры о том, что Бенямин Нетаньяху станет премьер-министром Израиля. Дело в том, что вот 2000-е годы были же относительно тихими в области израильской внешней политики, во всяком случае, не такими, может быть, радикальными. Нетаньяху тогда рисовали, может быть, карикатурно, но основываясь, судя по всему, на его позициях, публичных позициях, позициях, которые он занимал, которые он озвучивал, будучи политиком, борющимся за власть. Но вы знаете, что люди, которые пытаются добиться поддержки населения, они часто позволяют себе более радикальные методы и выходки, чем люди, которые уже обличены определенной властью. Так вот, Нетаньяху тогда называли самым радикальным израильским политиком. И говорили, что его приход на должность фактически главы государства и главы исполнительной власти, во всяком случае, оно может очень сильно подорвать достигнутые успехи в деле мирного урегулирования и чуть ли не развязать очередную войну. Вот. Да, вот понимаешь, вот я не зря говорил о воспитании. Он воспитывался в семье таких, знаешь, убежденных сионистов, убежденных в своей назначении людей. Они не очень хорошо относились к левым политикам. Социал-сионисты вообще называли большевиками. И вот он человек действительно правых убеждений. И вот на тот момент, когда он впервые стал премьер-министром, он был, кстати говоря, самый молодой премьер-министр в истории государства Израиль. Он в 96-м году стал премьер-министром. Это для Израиля он был еще молодым человеком. Он именно вот, получил эту популярность на гербе таких достаточно радикальных и бескомпромиссных взглядов. И он, кстати говоря, он, конечно, человек-мастер политической интриги, выдающий даже мастер, иначе бы он не столько лет не смог быть в политике. Но, ты знаешь, вот у меня есть... Когда вот если внимательно следить за израильской политикой, там, сказать, столько коллизий, столько вещей, которые по стороннему взгляду очень кажутся непонятными. И вот даже сейчас, когда вот я забегаю вперед немножко, вот сейчас, когда договорились, Ганс и Нетаньяху, мне это, с одной стороны, вроде бы это логика их подталкивала к этому, с другой стороны, они настолько были непримиримые. Вот у меня есть мой близкий товарищ, еще со школьных лет, он достаточно известный человек в Израиле, он был депутатом Кнессета несколько лет, был послом Израиля в Беларуси, кроме того, он блистательный писатель, его книги издавались в России, Йосиф Шагал. И я, когда у меня возникают какие-то непонятки, связанные с цельным сюжетом, связанным с Израилем, я всегда звоню ему за экспертной оценкой. Мы часто спорим, дискутируем. И когда уже мне кажется, что я своими вопросами загоняю его в тупик, он мне говорит, всегда один и тот же ответ. Ну что ты хочешь, старик? Это Израиль. Понимаешь, вот ответ. Ну что ты хочешь? Это Израиль? Он как бы снимает необходимость дальнейших дискуссий. Вот очень многое в биографии Нетаньяху и те перипетии, которые с ним случались, и то, как от него отворачивался избиратель, а потом возвращался избиратель, все можно использовать эту формулу моего друга Иосифа Шагала. Ну что ты хочешь? Это Израиль. Очень важно в биографии премьер-министра, особенно первого его премьерского срока, выделить ту его твердо убежденную позицию в том, что Израиль имеет право и должен строить, занимать те территории, которые формально, которыми формально он сейчас, точнее физически, которыми он сейчас обладает, и обживаться на них. То есть, грубо говоря, строить жилье и заселять их израильскими гражданами. Это вызывает всегда очень резкое неприятие с палестинской стороны, да не со стороны других. Во внешнем мире это, так сказать, плохо. Да, я об этом хотел сказать, что общемировое осуждение это тоже приносит. Это связано, ну, насколько я могу по своему скромному опыту судить, с тем, что если территория не занята, если это, грубо говоря, земля, просто земля, то договориться всегда легче. Если на этой территории уже живут люди, если не обрастают, не привязаны к земле, то какие-либо решения по урегулированию принимать значительно сложнее, потому что здесь стороны будут апеллировать к тому, что им нужно будет этим людям что-то объяснять. И это примеры очень многих конфликтов, которые в результате растягивания, в результате затягивания, в результате того, что люди прирастают к этой земле, они становятся фактически неразрешимыми. И мировое сообщество, если моя догадка в этом смысле, ну, она, естественно, на чем-то основана, если она верна, то оно осуждает Израиль как раз в большей степени именно из-за этого. Не только из-за односторонних решений, а в связи с тем, что это очень сильно стопорит процесс дальнейшего мирного урегулирования. Ну, и, естественно, вызывает очень острую реакцию со стороны непосредственных врагов. Ты знаешь, это такую вещь. Но при этом Нетаньяху, это надо дать ему сложное, вот я хотел бы просто чуть-чуть об этом, на этом остановиться, у него складываются удивительно тесные личные контакты с очень большим числом мировых лидеров. Ну, так сказать, известно, что у него достаточно... Он вообще, кстати, очень любит внешнюю политику. Вот его еще с оновских времен любовь к внешней политике. Ну, например, был первый премьер-министр Израиля, который там полетел с визитом в Латинскую Америку, к примеру. У него тесные контакты там с премьер-министром Японии. А, допустим, когда он был в Индии, так целых три дня весь график премьер-министра Моди был посвящен контактам с ним. А вот когда были выборы у них, вот последние, очень было забавно наблюдать, это даже, по-моему, даже у нас где-то было и в эфире, фотографии уж точно были, на крупнейшем небоскребе Израиля было, висело с двух сторон два гигантских билборда. На одном Нетаньяху жмет руку Трампу, на другом жмет руку Владимиру Владимировичу Путину. И вот эти два огромных билборда должны были показать, что вот потенциальным избирателям, что вот наш лидер партии Ликуд, потенциальный премьер-министр, видите, как можно хорошо договариваться, и с американским президентом, и с российским президентом. Что, кстати сказать, совсем недалеко от истины. Проблема в том, что в какой-то период своей политической деятельности он мог договариваться и с лидерами палестинской автономии, и с Ясером Арафатом он встречался и заключал с ним определенного рода соглашения. Но после того, как он принял решение, и с Махмудом Аббасом, но после того, как им, как раз Нетаньяху, в должности премьер-министра было принято решение о застройке иерусалимских районов, которые считали неурегулированными, не по консенсусу, по которым не было, Ясер Арафат тогда сказал, что больше к Нетаньяху он встречаться не будет. И фактически на этом мирные переговоры, вот те хрупкие мирные переговоры, за которые, мирный процесс, да, за который и президент Израиля, и Ясер Арафат получили Нобелевскую премию в свое время, они фактически закончились в период 90-х. На самом деле, я скажу честно, и ты думаешь, что мы согласишься, и думаешь, что радиослушатели наши согласятся. Сам узел ближневосточный, палестино-израильский, такой сложный, такой длинный и такой неоднозначный по многим-многим компонентам, что нам просто не хватит времени ни одной, ни двух, ни трех передач. Это сегодня, конечно, не самое лучшее время в их отношениях. Я, кстати сказать, делал несколько интервью и с Махмудом Аббасом в Рамале. Был у него в резиденции, я имею в виду, президента палестинской автономии. И, в общем-то, у него очень много было и здравого, и, мне кажется, такого компромиссного даже в его речах. Но вот как-то не складывается пока этот узел никак не развязывается. Хотя существует так называемый план Трампа, который Израиль принял, палестинцы не приняли. Но посмотрим. Надо сказать, что очень тесные контакты у президента России Владимира Владимировича Путина с Нетаньяху. Они достаточно, я, по-моему, мало с кем так часто встречался, да, скажем так, за последний год и последние годы Путин, как с Нетаньяху. Но нельзя не сказать, нельзя не отметить, что Израиль не только не осудил, так сказать, возвращение Крыма, а несмотря на американское давление, не выставил никакой негативной реакции в то время, когда Крым стал воссоединился с Россией. Это, так сказать, я думаю, очень серьезный фактор, повлиявший на современное состояние российско-израильских отношений. Ну, потому что чем больше у Израиля союзников, тем легче ему вести независимую политику. Да, но важно, что он не поддался, важно то, что не поддался американскому влиянию в этой ситуации. Ну, на российскому влиянию тоже не поддается, и периодические конфликты на дипломатическом уровне, на политическом уровне между Россией и Израилем случаются. Взять недавний случай с Сахар, гражданка Израиля, которая была задержана в России, и в итоге возвращена на родину при живейшем участии премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Едва ли не главный вопрос во время, ну, во всяком случае, так это подается в прессе, один из основных вопросов, которые были в паре в повестке двусторонних переговоров Нетаньяху и Владимира Путина, как раз касались израильской гражданки. Да, ну, значит, вопрос был решен. С подачи Нетаньяху, разумеется, конечно, но это очевидно, конечно. Мне кажется, с подачи вот, Нетаньяху. Да, но вот понимаешь, я тебе скажу, вот опять тоже мне очень важно это сказать, и это, кстати, тоже работало в какой-то степени и на Нетаньяху тоже, когда вот президент Путин в январе, уже начинала ситуация эпидемическая разворачиваться, и был сокращен визит Путина в Израиль, а он летал на годовщину Холокоста. Это было очень такое крупное мероприятие, которое проходило в Израиле. И, так сказать, он был по приглашению президента Израиля, Ривлина, в Израиле. Так вот, также он встречался с матерью этой девочки, это тоже был со стороны российского президента очень важный гуманистический шаг, который в Израиле очень высоко оценили. Вскоре после этого она была освобождена. Я еще, знаете, на какую вещь обратил внимание, я думаю, что нашим слушателям она тоже может быть очень интересной. Мы привыкли, что у нас специалисты, но опять, наверное, это связано со спецификой нашего образования и нашего жизнеустройства, что ли, что специалистом можно быть только в чем-то одном. И когда мы видим, если мы посмотрим на биографию схематичную Нетаньяху и увидим, что он в разное время занимал и посты министра связи, министра по делам религии, министра юстиции, министра науки, министра строительства, министра иностранных дел. Тут очень важный момент, надо сказать. Дело в том, что надо знать израильскую, политику государственного менеджмента. Там министры, это политические назначенцы. Вот, да, я об этом говорю. Они несут чисто политическую функцию, представляют или правящую, или оппозиционную партию. Вот сейчас там есть заместители министра, вечные, кто там может по 20 лет себя заместителя министра в тех иных сферах. Они ведут, собственно говоря, рутинную работу, каждодневную работу министерств, в том числе и крупнейших министерств. А вот министры – это, как правило, такие политики назначенцев ведущих партий. Сейчас как раз в результате договоренности, которая сейчас была вот буквально на днях, неделю назад, в апреле, между Ганцем и Нетаньяху, они как раз и делили портфели. После того, как договорились о как они будут меняться на посту премьера, они делились портфели. Вот в частности, насколько я знаю, Ганц, хотя он не стал премьером, но они получат пост министра иностранных дел и, если память не изменяет, министра обороны. Да, я вот об этом просто и хотел сказать, что особенность парламентских республик в том, что министры несут политическую ответственность, они выполняют функции менеджеров, но и легко сдают свои портфели, если что-то пошло не так. В этом и заключается ответственность политиков. Вот недавно, совсем недавно, буквально 28 сегодня, 25 апреля, министр здравоохранения Израиля Яков Лицман ушел в отставку. Вы знаете, что происходит в Израиле, что весь, в принципе, любые страны сейчас, многие страны, скажем так, столкнулись с очень серьезной эпидемией ковида. И даже, и сам, кстати, министр здравоохранения тоже заразился ковидом, в принципе, перенес его нормально. Ну вот он покинул свой пост. На него очень много было критики. Потому что Израиль со своей, в общем-то, действительно известной и достаточно качественной медициной оказался в числе тех стран, который, по сути, не был готов к этой эпидемии. Это не та история, когда, как известно по крыловским строчкам, беда, коль пироги начнут печи сапожника, а сапоги точат пирожник. Дело в том, что вот мы говорим о политической ответственности, но мой опыт общения с израильскими функционерами, так скажем, не знаю, обидно звучит это слово или нет, людьми, которые находятся в исполнительной власти и принимают решения, будучи политиками при этом, они достаточно широко разбираются в своем вопросе и достаточно глубоко погружены в решение тех или иных дел. То есть это, видимо, специфика просто подготовки к переключению, что ли, да, на новый фронт работ. И это в таких странах, где действует такая система формирования правительства, как правило, так работает. Ну, надо... Знаешь, сейчас есть несколько интересных деталей, которые, мне кажется, очень показательные, говорят о Нетаньяху, как о политике с точки зрения внешнеполитических историй.